Глава 25. «Вам что-нибудь еще нужно, господин полицейский?» Сидя в переговорной комнате ССД, Рон Пуласки поднял голову и взглянул в бесстрастное лицо второго секретаря Стерлинга Джереми Милса. Молодой полицейский припомнил, что тот отвечал за связи с общественностью в компании. «Нет, больше ничего, спасибо. Вот только не могли бы вы узнать у мистера Стерлинга насчет информации, подготовленной им для нас, список клиентов? Кажется, он поручил это дело Мартину». «Я буду счастлив поставить данный вопрос перед Эндрю, как только он закончит совещание». Широкоплечий Джереми обошел комнату, объясняя Пуласке, где находятся электровыключатели и как регулировать кондиционер, ну, прям посыльный в отеле, что проводил Рона и Дженни в номер для молодоженов, где они остановились во время свадебного путешествия. Это опять напомнило Пуласке о сходстве между его женой и Майрой, той женщиной, что изнасиловали и убили вчера. Он будто снова видел, как рассыпались по подушке волосы Дженни и такие милые, чуть растянутые в улыбке губы и... «Господин полицейский». Пуласки вздрогнул и отогнал от себя невеселые мысли. «Простите». Секретарь внимательно смотрел на него, придерживая рукой открытую дверцу маленького холодильника. «Здесь минеральная вода, с газом и без». «Спасибо, не беспокойтесь, мне ничего не нужно». «Забудь о Жене и детях», — мысленно укорял он себя. «Ты на службе. Смотри в оба. Под угрозой человеческие жизни. Сосредоточься на вопросах. Не подведи Амелию, она в тебя верит. Ты с нами, сынок? По тебе этого не скажешь. Если захотите позвонить, воспользуйтесь этим аппаратом в город через девятку или просто нажмите эту кнопку и продиктуйте вслух номер. У него есть функция голосового набора». Джереми бросил взгляд на сотовый телефон Пуласки. «С этого вам вряд ли удастся нормально поговорить. Тут везде защитные экраны. Требования безопасности, сами понимаете». «В самом деле...» «Ладно, спасибо». Пуласки смутно припоминал, что вроде бы видел, как кто-то здесь пользовался сотовым или Блэкбери. Но кто, при каких обстоятельствах? «Если вы готовы, то я приглашу наших сотрудников». «Да, будьте добры». Секретарь Стерлинга вышел в коридор, Пуласки достал из кейса блокнот и перечитал фамилии служащих ССД, которых ему предстояло допросить. Стивен Шрейдер, менеджер отдела ремонта и технического обслуживания, дневная смена. Фарук Мамеда, менеджер отдела ремонта и технического обслуживания, ночная смена. Пуласки встал и выглянул в коридор. Там уборщик, крепко сбитый мужчина, опрокидывал в мешок корзины для бумаг. Пуласки видел его сегодня утром и занимался тот тем же. Похоже, Стерлинг опасался, что переполненные мусором корзины создадут плохой имидж его компании. Уборщик равнодушно покосился на полицейскую форму и продолжил размеренно выполнять свою работу. Пуласки бросил взгляд вдоль идеально чистого коридора. Чуть дальше охранник неподвижно стоял на посту. Даже дойти до туалета нельзя, не миновав его. Пуласки вернулся на место дожидаться тех двоих из списка подозреваемых. Первым в переговорную комнату зашел Фарук Мамеда, молодой человек ближневосточного типа, по определению Пуласки. Очень красивое, серьезное и спокойное лицо. Он уверенно выдержал изучающий взгляд полицейского. Фарук Мамеда рассказал, что раньше работал на маленькой фирме, приобретенной ССД 5 или 6 лет назад, по своей нынешней должности контролировал работу технического персонала компании. Его устраивала ночная смена, поскольку он не имел ни семьи, ни родственников. К удивлению Пуласки, Мамеда говорил без малейшего акцента. На вопрос, известно ли ему о проведении полицейского расследования, тот ответил, что да, но только о самом факте, без деталей. Это, наверное, было правдой, ведь он работал по ночам и явился на службу только сейчас. Эндрю Стерлинг связался с ним по телефону и велел ответить на вопросы полиции в связи с совершенным преступлением. Он озабоченно сдвинул брови, услышав от Пуласки, что за последнее время убито несколько человек. «Как мы подозреваем, при планировании преступлений использовалась информация ССД». «Какая информация?» «О местонахождении жертв, о купленных ими вещах». Следующий вопрос Мамеда оказался для молодого полицейского неожиданным. «А вы всех сотрудников допрашиваете?» «Что можно говорить, а что нет?» Это для Пуласки всегда было загадкой. Амелия, инструктируя своего младшего коллегу, не раз повторяла, чтобы разговорить допрашиваемого, полезно время от времени подливать масло на шестеренки беседы, но знать меру. Ему казалось, что после травмы головы он стал хуже соображать и чувствовал себя неуверенно на допросах свидетелей и подозреваемых. Нет, не всех. Значит, только тех, кто, на ваш взгляд, заведомо подозрителен и кого вы уже заранее готовы обвинить. Голос Мамеда зазвучал вызывающе, черты лица обострились. Ну да, конечно. Такое у нас то и дело происходит. Разыскивается человек, мужчина, имеющий полный доступ к Inner Circle и Вадхтовер. Мы беседуем со всеми, кто соответствует этому описанию. Пуласки понимал причину озабоченности Мамеда. Ваша национальность тут ни при чем. Однако попытка успокоить его не удалась. Мамеда со злостью выпалил: «Я по национальности американец. Я так же, как и вы, гражданин США. То есть я предполагаю, что вы гражданин, но, может быть, и нет. В этой стране вообще очень немногие являются настоящими коренными жителями». «Простите, если я вас обидел». Мамеда пожал плечами: «Я уже привык. Жизнь заставила, к сожалению. Это земля свободы, но и предубеждений тоже. Я...» Мамеда запнулся. Его взгляд устремился куда-то мимо и выше Пуласки, как будто там кто-то стоял. Полицейский покосился назад через плечо, но никого не увидел. Мамеда продолжил: «Эндрю велел отвечать на все ваши вопросы. Я готов. Пожалуйста, спрашивайте, что вас интересует. У меня сегодня много работы. Скажите, эти досье, хранилище, кажется, так они у вас называются?» «Да, хранилище». «Вы когда-нибудь делали копии этих досье?» «Зачем? Чтобы получить нагоняй от Эндрю?» «Любопытно. Гнев Эндрю Стерлинга – главный сдерживающий фактор. Ни полиция, ни уголовная ответственность. Значит, вы не делали копии досье?» «Никогда. Если в программе вирус, или в редакторе сбой, или интерфейс барахлит, я могу увидеть часть статей или заголовки, но не больше. Этого достаточно, чтобы понять суть проблемы и дописать код или уничтожить вирус. А не мог ли кто-нибудь разведать ваши пароли и проникнуть в базу данных? Ну, и скачать досье?» Мамеда подумал: «Нет, мои пароли никто не мог узнать. Я не храню их в письменном виде». «Вы часто заходите в помещение ячеек данных и центра приема информации? Или, может, в одни заходите, в другие нет?» «Да, конечно, без этого я не смог бы выполнить свою задачу – обеспечить бесперебойный поток информации». «Не могли бы вы сказать, где были в воскресенье между 12 и 4 часами дня?» «А-а-а», – понимающий кивок, – «так вот, значит, к чему все шло. Был ли я на месте преступления?» Пуласки с трудом выдерживал злой взгляд черных глаз собеседника. Мамеда оперся обеими ладонями на стол, будто хотел встать в негодовании и броситься вон, хлопнув за собой дверью, однако остался на месте и только сказал: «Утром я позавтракал с друзьями». После некоторого замешательства добавил: «Они мусульмане, вам, наверное, надо это знать». «Я...» «А потом весь день я провел в одиночестве. В кино сходил». «А в кино тоже в одиночестве?» «Я, как правило, хожу в кино один, чтобы не отвлекаться. Это был фильм Джафара Панахи, иранского режиссера. Вы когда-нибудь смотрели?» Мамеда стиснул челюсти: «Ладно, проехали. У вас сохранился билет в кинотеатр?» «Нет. А после я ходил по магазинам. Домой вернулся часов в 6, кажется. Позвонил на работу узнать, все ли в порядке. Коробки работали нормально. Потом я поужинал с приятелем». «Днем вы оплачивали покупки своей кредитной карточкой?» Мамеда ощетинился: «Я просто ходил по магазинам, разглядывал витрины. Купил только кофе и сэндвич, заплатил наличными». Он наклонился вперед и яростно прошептал: «Сомневаюсь, что вы задаете эти вопросы всем остальным. И знаю, что вы думаете о нас. Думаете, мы обращаемся с женщинами, как с домашними животными. Вам не понять, что мне дико слышать в свой адрес ваши обвинения в изнасиловании. Это варварство. Вы меня оскорбляете». Пуласки приложил большое усилие, чтобы не опустить глаз под жгучим взглядом Мамеды. «Сэр, заверяю вас, мы действительно спрашиваем всех, кто имеет доступ к Inner Circle, об их местонахождении вчера во время совершения убийства, включая мистера Стерлинга. Мы просто выполняем нашу работу». Мамеда чуть поостыл, но снова раскалился, когда Пуласки спросил его, где он был во время остальных преступлений. «Понятия не имею!» — выкрикнул ночной менеджер, встал и, угрюмо кивнув, вышел, отказавшись разговаривать дальше. Пуласки попытался сделать выводы из случившегося. Что означало поведение Мамеда? Страх разоблачения? Возмущение в связи с необоснованными подозрениями? Притворство? У молодого полицейского не было ответов на эти вопросы, а только ощущение, что он опять оказался в дурацком положении. «Включай мозги», — приказал сам себе Пуласки. Второй допрашиваемый Шрейдер представлял собой полную противоположность Мамеде. Это был типичный компьютерный фанат, длинный, нескладный, в мятом костюме, болтающемся на нем, как на вешалке, руки испачканы принтерными чернилами, через толстые, захватанные линзы очков смотрели выпученные глаза. В общем, полное несоответствие стилю ССД. Если в поведении Мамеда сквозила виноватость, то у Шрейдера наблюдалась, по поверхностному определению Пуласки, легкая придурковатость. Он первым делом извинился за опоздание, хотя ничуть не опоздал, и принялся объяснять, что был занят, вытравливал жучков в компьютерной проге. Потом пустился в технические подробности, позабыв, что разговаривает не с коллегой, а с копом, и Пуласке пришлось возвращать его в действительность. Пальцы у Шрейдера постоянно бегали, будто по воображаемой клавиатуре. Он с удивлением, или притворным удивлением, выслушал рассказ Пуласки об убийствах. Выразив сожаление, Шрейдер ответил на поставленные перед ним вопросы. Да, он часто бывает в ячейках данных. Да, он мог скачивать досье, но ни разу не делал этого. Как и Мамеда, Шрейдер был совершенно уверен, что его пароли не могли стать известны посторонним. У него имелось алиби на воскресенье, поскольку около часу дня он пришел на работу проследить за последствиями крупного сбоя в системе, исправленного в пятницу. Компьютерщик снова попытался растолковать Пуласке суть проблемы, но тот довольно резко его остановил. Шрейдер подошел к компьютеру, установленному в углу переговорной комнаты, нажал несколько клавиш и развернул монитор экраном к Пуласке. На нем был табель отработанного времени. Полицейский убедился, что действительно в воскресенье стояла отметка о приходе Шрейдера в час дня, а ушел он уже после пяти. Поскольку менеджер дневной смены находился здесь в часы, когда убили Майру Уэйнберг, Пуласки не стал утруждать себя выяснением его алиби на даты других преступлений. «Думаю, с вами на этом закончим. Спасибо». Когда тот покинул переговорную комнату, Пуласки бессильно откинулся на спинку стула, уставясь невидящим взглядом в узкое окно. От напряжения у него повлажнели ладони, желудок сжался в тугой узел. Он достал сотовый из футляра на поясе. Не соврал секретарь Джереми, похожий на гостиничного посыльного. Связи тут нет. «Ну, привет!» Пуласки подпрыгнул на месте от неожиданности. Тяжело дыша, он обернулся и увидел в дверях Марка Уиткома с желтыми блокнотами под мышкой и двумя чашками кофе в каждой руке. Рядом с ним стоял мужчина постарше, темные волосы припорошены преждевременной сединой. По его черному костюму и белой сорочке Пуласки догадался, что это сотрудник ССД. «А им чего нужно?» Молодой полицейский попытался изобразить на лице светскую улыбку и кивком пригласил их войти. «Рон, я хотел представить вам своего босса. Знакомьтесь, Сэм Броктон». Пожимая руку Пуласки, Броктон внимательно взглянул на него и произнес с кривой улыбочкой: «Значит, это по вашей милости за мной шпионили горничные в вашингтонском отеле «Уотергейт»?» «Боюсь, что да». «Что ж, по крайней мере, я теперь не числюсь в подозреваемых. Если вам понадобится содействие исполнительно-правового отдела, обращайтесь к Марку. Он уже ввел меня в курс происходящего». «Весьма признателен. Желаю удачи». Броктон вышел, а Уитком протянул полицейскому кофе. «Это мне? Спасибо». «Ну как, продвигается?» «Продвигается». Уитком рассмеялся и откинул с лба непослушную прядь белокурых волос. «Вы, ребят, такие же скрытные, как и мы». «Работа такая. Но я могу сказать, что все здесь нам помогают». «Вот и хорошо. Вы уже закончили?» «Осталось получить кое-что от мистера Стерлинга». Пуласки высыпал в кофе сахарный песок из пакетика и начал порывисто размешивать его ложечкой. Уитком поднял свою чашку наподобие бокала с вином, потом взглянул в окно на чистое голубое небо, на сочные зелено-коричневые цвета города. «Да чего ж, не люблю эти маленькие оконца. Жалко. Центр Нью-Йорка и никаких видов». «А почему так? Даже интересно». «Чтобы снаружи не фотографировали. Эндрю очень серьезно подходит к вопросам безопасности». «Неужели это возможно?» «Звучит дико, но на самом деле вполне реально», — ответил Уиткомб. «В дейта-майнинге крутятся большие деньги, огромные деньги». «Надо думать». Пуласки согласился, испытывая, однако, некоторое недоумение. «Какие, собственно, секреты можно разглядеть с расстояния в 4-5 кварталов отсюда, то есть с ближайшего офисного здания такой же высоты?» «Вы в городе живете?» — поинтересовался Уитком. «Да, в Куинсе». «Я на Лонг-Айленде, хотя детство провел в Астории. Мы жили в районе бульвара Дитмарса, возле железнодорожной станции». «Хо-хо, до меня оттуда 3 квартала». «Да ну, вы ходите в церковь Святого Тима?» «Нет, Святой Агнес. Мы были в Тиме пару раз, но Дженни не понравилась проповеди. Настоятель там очень уж строгий, винит тебя во всех смертных грехах». Уитком улыбнулся. «Узнаю отца Олбрайта». «Да-да, это он. Мой брат, он в Филадельфии служит копом. Так вот он говорит, если хочешь выбить признание из убийцы, запри его один на один с отцом Олбрайтом. Через 5 минут сознается в чем угодно». «Ваш брат полицейский?» — смеясь, переспросил Пуласки. «В спецподразделении по наркотикам». «Детектив?» «Ну да». Развивая тему, Пуласки заметил: «А у меня брат в патрульной службе 6-го округа на Лонг-Айленде». «Вот это совпадение, у нас обоих братья. Так вы оба решили пойти в полицию?» «Да, мы вообще следуем по жизни нога в ногу, мы же близнецы». «Любопытно, а мой брат на 3 года старше меня и намного крупнее. Я, может, и сдам нормативы по физической подготовке, но не хотел бы сойтись в поединке с уличным грабителем. Вообще-то мы не часто меряемся силой с правонарушителями. Чаще приходится взывать к их сознательности. Наверное, похоже на то, чем вы занимаетесь в своем исполнительно-правовом отделе». Уитком рассмеялся. «О, да. Мне кажется, если бы...» «О, кого я вижу! Сержант Пятница собственной персоной!» У Пуласки в животе даже возник спазм от неприязненного чувства при виде красивого и стройного Шона Кассела и его подпевалы, порой не в меру непринужденного в общении начальника отдела обработки информации Уэйна Гелеспи. Тот же, желая придать своему голосу, по возможности, беззаботное звучание, воскликнул: «Снова ищите факты, мэм? И только факты!» И шутовски отсалютовал рукой. Разговаривая с Уитком о церкви, Пуласки невольно вспомнил католическую школу, где он и брат вместе учились и постоянно воевали с одноклассниками из престижного района Форест-Хиллз. Те были лучше одеты, отличались нарочитой развязностью и постоянной готовностью к злым насмешкам. «Смотрите, а вот и братья-мутанты! В общем, спасайся, кто может!» Пуласки иногда думал, что служить в полицию он пошел, лишь стремясь обрести уважение, которым наделяют человека полицейской формы и оружие. На щеках Уиткома заиграли желваки. «Привет, Марк!» — поздоровался с ним Гелеспи. «Как дела, сержант?» — не унимался Кассел. Исполняя служебные обязанности, Пуласки не раз ловил на себе ненавидящие взгляды, выслушивал оскорбления, увертывался и не всегда удачно от плевков и брошенных в него осколков кирпичей. Однако оказалось намного обиднее выслушивать вроде бы невинные приколы этих двух порядочных улыбающихся молодых людей. Они вроде бы просто забавлялись, но и акула тоже забавляется с добычей, прежде чем ее сожрать. На своем Блэкбери Пуласки уже успел отыскать в Гугле сержанта Пятницу и узнал, что это персонаж старинного телесериала под названием «Перехват». Более того, он там главный герой, но изображен простаком, что на современном языке, очевидно, означало «простой как пятак» или «полный недотепа». Когда Пуласки, прочитав это на крошечном дисплее, понял, что Кассел хотел унизить его, от обиды у него запололи уши. «Вот, держите!» — Кассел протянул Пуласки пластмассовый футляр с компакт-диском. «Надеюсь, это вам поможет, сержант». «Что это?» «Список клиентов, приобретших информацию о тех людях, чьи фамилии вы нам дали. Вы же сами просили, забыли?» «О, я думал, мне его передаст сам мистер Стерлинг». «Ну так он попросил меня сделать это. Эндрю очень занятой человек». «Тогда спасибо». «Ну, как говорится, не было печали, да черти накачали», — заметил Гелеспи. «Тут за 300 нью-йоркских клиентов ССД, и у каждого не меньше 200 рассылочных списков». «А я их предупреждал», — добавил Кассел. «Теперь будет, сержант, чем заняться ночами. Ну что, мы заслужили значки помощников младших агентов ФБР?» Те, кого допрашивал сержант Пятница, часто высмеивали его. Пуласки через силу улыбнулся. «Ну, хватит, парни», — вмешался Уитком. «Остынь, Уитком», — огрызнулся Касл. «Мы шутим. О, Господи, не будь таким занудой». «А что ты тут, собственно, делаешь, Марк?» — почти серьезно спросил Гелеспи. «Твоя обязанность — выискивать все новые случаи нарушения нами законов». Уитком в знак солидарности закатил глаза и кисло улыбнулся, хотя видно было, что ему неловко и обидно выслушивать эти пренебрежительные замечания. «Можно мне посмотреть прямо здесь?» — обратился Пуласки к Касселу. «Вдруг возникнут какие-то вопросы?» «Нет проблем». Кассел подвел его к стоящему в углу компьютеру, впечатал свой пароль и открыл рабочий стол. Потом вставил диск и отступил в сторону, а Пуласки уселся перед монитором. Рамка на экране вопрошала, что он хочет делать дальше. Ему предлагалось несколько программ, но все названия были незнакомы. Кассел встал у него за спиной. «Ну что ж вы не открываете программу?» «Сейчас, думаю, с чего начать?» «Выбор у вас невелик», — рассмеялся Кассел. «Эксел». «XL?» — переспросил Пуласки, зная, что уши у него сейчас пунцовые. «Вот гадство, гадство, гадство!» «Электронные таблицы», — подсказал Уитком, хотя Пуласки это ни о чем не говорило. «Вы знакомы с Экселем?» Гелеспи наклонился и быстро, Пуласки показалось одним движением, впечатал название программы. На экране возник список имен с адресами, датами, указаниями времени. «Вы ведь уже видели электронные таблицы, не так ли?» «Конечно». «Но не Excel?» Гелеспи изобразил на лице удивление. «Нет, другие». Пуласки ненавидел себя за то, что сам лезет в приготовленную для него ловушку. «Ведь надо-то просто заткнуться и заниматься делом». «Другие?» «Да неужели?» — притворно изумился Кассел. «Любопытно. Осваивайте, сержант Пятница, и желаем удачи. И запомните, и XCEL!» Гелеспи произнес по буквам название программы. «Вон, на экране, видите? Может, захотите заглянуть в инструкцию? Тут нет ничего сложного. Даже школьник разберется». «Загляну, загляну». Кассел и Гелеспи, смеясь, вышли из переговорной. Уитком со вздохом заметил, но убедились, что это за типы. Здесь эту парочку никто не любит. Но без них компания просто не может функционировать. Гении в своем деле. И наверняка не проходит и дня, чтобы они вам об этом не напоминали. Вы меня поняли. Ладно, не буду мешать. Помощь нужна? Нет, сам разберусь. Если доведется еще раз посетить наш серпентарий, заходите ко мне в гости, — добавил Уитком. Хорошо. А то давайте как-нибудь встретимся в Астории, кофейку выпьем. «Вам нравится греческая кухня?» «Да, очень нравится». Пуласки сразу загорелся этим заманчивым предложением. После ранения в голову он перестал встречаться со многими прежними друзьями, опасаясь, что общение с ним не доставит им удовольствия. А ему так хотелось в мужской компании посидеть за бутылкой пива или даже сходить в кино на боевичок. Женя не испытывала влечения к подобным маленьким радостям. «Ладно, там видно будет. Сначала надо закончить расследование убийств». Уитком ушел, и Пуласки внимательно огляделся по сторонам. Никого. Однако он помнил, как Мамеда на допросе настороженно смотрел куда-то за спину Пуласки. Совсем недавно он с Дженни видел по телеку передачу об игорном бизнесе в Лас-Вегасе. Там у них в казино повсюду установлены камеры наблюдения, караулки. А еще вспомнил охранника в коридоре и репортера, лишившегося всего из-за того, что осмелился шпионить за ССД. Рону Пуласке оставалось только надеяться на то, что в переговорной комнате не установлены караулки. Ведь он прибыл в ССД не только допросить подозреваемых и забрать компакт-диск со списком клиентов. Линкольн Райм поручил ему секретную миссию взломать, может быть, самую защищенную компьютерную систему во всем Нью-Йорке.